Часть четвертая. Инструменты радикального прощения. Глава 16. Духовная технология. Работая над первым изданием книги, я ставил перед собой две цели. Во-первых, я хотел настолько просто объяснить концепцию радикального прощения, чтобы она стала доступна максимальному числу людей. Во-вторых, я хотел объяснить, как применять радикальное прощение на практике, чтобы люди могли использовать его в своей повседневной жизни. А это означает, что я должен был дать читателю инструменты, которые будут не только эффективными, но и простыми в использовании. Сейчас, работая над вторым изданием, я должен признаться, что изумлен тем, насколько эффективными оказались предложенные мною инструменты. Целительная сила, которую они в себе несут, приводит меня в благоговейный трепет. Я понял, что эти инструменты действуют в некотором отношении подобно гомеопатическим препаратам. Они работают голоэнергетически, то есть используя энергию целого. Холос, греческое, весь, полный, целостный. Будучи частью голографической вселенной, любая мельчайшая частичка мироздания не только энергетически связана с целым, но содержит в себе целое. Поэтому с энергетической точки зрения невозможно изменить одну часть Вселенной, не повлияв на целое. Гомеопатия использует этот принцип, работая с лекарственными препаратами, которые воздействуют на энергетическую систему организма именно таким образом. В воду помещают ничтожно малое количество активного ингредиента, а затем разбавляют еще во много тысяч раз, пока физическое присутствие лечебного вещества не перестанет ощущаться вообще. Однако в растворе остается энергетический след активного ингредиента, и именно он приносит организму исцеление. Когда человек принимает лекарства, тонкие тела регистрируют след препарата, и, вызывая необходимые изменения энергии, это способствует исцелению организма на всех уровнях. Подобным же образом работают инструменты радикального прощения. Как человеку, который увидит гомеопатическое лекарство и не заметит ничего, кроме воды, может быть трудно поверить, что оно обладает целительной силой, так человек, увидевший анкету по радикальному прощению, может очень скептически отнестись к возможности, что оно способно изменить его жизнь. Однако эти инструменты работают. Тысячи людей заполняли анкету или входили в круг во время церемонии по радикальному прощению, и в их жизни происходили чудеса. Эти инструменты работают потому, что все они — носители секретного ингредиента, энергетического отпечатка радикального прощения, то есть желания открыться для мысли, что прощать, собственно, нечего. Это очень тонкий процесс. Контроль со стороны разума или попытки изменить что-то на грубом уровне при помощи самовнушения, визуализации или гипноза мало способствует процессу радикального прощения. Не требует этот процесс и глубокой веры. Также нет нужды погружаться в медитацию или измененное состояние сознания. Все, что нужно, это использовать простой инструмент, не требующий от вас ни особых умственных способностей, ни дисциплины, ни мастерства. Необходимо только проявить чуточку желания, и все. Прощение всегда подразумевает позицию от напускного к подлинному. И нам очень повезло, что для осуществления радикального прощения нужно так мало. Если бы человеку приходилось ждать, пока он на 100% поверит в то, что ситуация совершенна, никто бы так никогда и не приступил к этому процессу. Далее я привожу историю, которая служит примером того, как один из инструментов радикального прощения помог мгновенно трансформировать ситуацию. Любопытно, что в данном случае речь идет о самом быстром и простом из инструментов, о 13 шагах к радикальному прощению. Дебби и 13 шагов. Дебби была студийной певицей, исполняла песенки в рекламных роликах, заставках к передачам и тому подобное. Ее считали одной из лучших в этой области. В 1999 году она пришла к нам в институт учиться на инструктора по радикальному прощению. Настал момент, когда Дебби нужно было научиться инструктировать людей, как использовать 13 шагов к радикальному прощению. Весь процесс занимает не более 7 минут. Нужно только утвердительно ответить на 13 очень простых вопросов. Все 13 вопросов касаются вашего желания, секретный ингредиент, увидеть совершенство ситуации, независимо от того, понимаете вы, в чем оно состоит или нет. Необходимо отвечать на каждый вопрос «Да». Я спросил у Дебби, есть ли в ее жизни ситуация, которую она хотела бы проработать при помощи этого инструмента. Немного подумав, она ответила. «Да, есть одна ситуация, какое-то время не дававшая мне покоя. Я уже почти забыла об этом. Лет 13 назад я работала в одной студии. Как-то раз к нам зашел парень, с которым я была немного знакома, но никогда тесно не общалась. Мы немного поболтали, и в конце концов он обратился ко мне с предложением, ради которого, собственно, пришел. «Дебби», — сказал он, — «у меня есть вот этот продукт. Он идеально подходит для того, чтобы рекламировать его на радио, и мне нужно, чтобы ты сделала для меня объявление. Проблема в том, что сейчас у меня нет денег, и ты оказала бы мне огромную услугу, если бы сделала ролик за чисто символическую плату». В итоге я уступила и взяла всего $75 за работу, которая обычно обходится заказчикам намного дороже. Итак, я сделала рекламный сюжет, и представьте себе, благодаря ему этот парень буквально за одну ночь стал мультимиллионером. Какое-то время спустя, случайно встретив его где-то, я спросила, не хочет ли он дать мне немного денег в благодарность за то, что я для него сделала. «Дебби, поверь, у меня не благотворительная фирма», — ответил он. Это подходило нам идеально. Дебби, очевидно, до сих пор еще переживала по поводу данной ситуации. Через 13 лет. Что неудивительно, принимая во внимание тот факт, что, включив радио, она все эти 13 лет то и дело слышала свое объявление. Как видите, тут есть все составляющие истории жертвы. Предательство, обида, манипуляция, финансовая нечистоплотность, неблагодарность и так далее. Итак, мы немедленно перешли к 13 шагам. Весь процесс занял не более 7 минут. И мы сразу же занялись чем-то другим, больше не обсуждая проблему Дебби. Это обязательное условие, поскольку дальнейшие беседы о ситуации могут разрушить энергетическое поле, созданное при выполнении процедуры. В тот день Дебби вернулась к себе в отель ровно в 11 часов вечера. В 11:05 она позвонила мне, и ее голос звучал очень взволнованно. Оказывается, она прослушала сообщение на автоответчике и обнаружила, что звонил продюсер, который помогал ей готовить то самое рекламное объявление. Вот что он сказал. «Дебби, мистер Икс хочет снова запускать в эфир объявление, которое ты для него записала, и он обратился к нам за копией. Однако срок действия авторских прав мистер Икс уже истек. Необходимо обновлять договор, и на этот раз ты сможешь потребовать все полагающиеся тебе проценты. Ты заинтересована?» Не сомневайтесь, что я так и подскочил на стуле с криком «Смотри-ка, работает!» Но Дебби продолжала «Это еще не все». Закончив выполнять 13 шагов, я взглянула на часы. Было 15:01. А это сообщение пришло в 15:02. Всего минута разницы, а ведь я в последний раз общалась с этим продюсером много месяцев назад. В течение 13 лет энергия Дебби была заблокирована историей жертвы о том, как ее использовали, обманули, оскорбили, унизили и отвергли. И это энергетическое поле разрушилось только после того, как Дебби проявила немножечко желания увидеть, что она создала всю эту историю исключительно на основании собственного восприятия ситуации. А затем, при помощи 13 шагов, пересмотрела свои взгляды, что помогло ей увидеть за происшедшим духовную истину. При этом мы совсем не работали над историей Дебби. Это только придало бы истории больше силы и устойчивости. Мы просто применили голоэнергетическую технологию радикального прощения, направленную на трансформацию энергии. Интересно проанализировать, что при этом произошло. Большинство людей согласились бы с Дебби, что этот человек предал, оскорбил и унизил ее своим эгоистическим поведением. Однако сам факт, что он вел себя именно таким образом, является ключом, намеком, что за внешней картиной скрывается что-то еще. В момент, когда произошла вся эта история, самооценка Дебби была очень низкой. Все вокруг хвалили ее вокальные данные, однако девушка не считала себя хорошей певицей. Она всегда недооценивала себя. Дебби казалось, будто она не заслуживает тех денег, которые могла заработать своим талантом. Один из принципов радикального прощения гласит, что если у человека есть ограничивающее убеждение, мешающее ему обрести целостность или достичь своих целей, высшее «я» всегда будет искать возможности познакомить его с этим ограничивающим убеждением, чтобы он мог от него исцелиться. Однако высшее «я» не может вмешаться прямо, поскольку человек обладает свободной волей. но оно может посредством закона притяжения привести в жизнь человека кого-то, кто разыграет для него все эти ограничивающие убеждения, чтобы он увидел их со стороны и смог отпустить. Мистер Икс попал в резонанс с ограничивающим убеждением Дебби, будто она недостаточно талантлива, и поэтому не заслуживает ни уважительного отношения, ни достойной оплаты своего труда, и ответил на ее зов о помощи. Его высшее «я» сговорилось с высшим «я» девушки разыграть историю о ее несостоятельности. Эта ситуация должна была причинить ей боль. В результате Дебби получила возможность увидеть свое ограничивающее убеждение и пересмотреть его. Так что Икс был вовсе не злодеем, а ангелом исцеления для Дебби. Пожертвовав собственным душевным комфортом, кому нравится быть скрягой и мерзавцем, он разыграл для Дебби ее историю. К сожалению, в тот момент девушка не сумела извлечь урок из ситуации и вместо этого увидела в ней подтверждение своего убеждения в том, что она якобы не заслуживает хорошего отношения. Через 13 лет Дебби совершила простую процедуру под названием 13 шагов. В результате перед ней открылась истина. Этот человек тогда просто предложил ей возможность исцелиться и на самом деле был ее целителем. Заблокированная энергия немедленно возобновила свое движение, и к Дебби потекли деньги. Деньги — это форма энергии. Через несколько дней после возвращения с нашего тренинга Дебби случайно встретила мистера Икс. Он сам подошел к ней и сказал: «Знаешь, Дебби, прошло уже много лет, но я даже не поблагодарил тебя тогда за то первое рекламное объявление, которое ты для меня сделала. Ты протянула мне руку помощи, и она оказалась очень кстати. Я очень тебе благодарен за это. Спасибо». Он не предложил ей денег, но это и не важно. Он выразил Дебби признательность, которую она прежде не смогла бы принять. Это был момент окончательного исцеления. После этого Дебби расцвела в полную силу. Теперь она больше не прячет свой талант за анонимной студийной работой, а выступает с концертами и записывает собственные компакт-диски. Она даже открыла продюсерскую фирму. Вся эта чушь по поводу того, что она якобы недостойна большего, рассеялась, словно дым, и Дебби уверенно идет к своей жизненной цели. Я всегда рассказываю историю этой женщины, когда хочу убедить людей в эффективности моих, на первый взгляд, простых инструментов и поощрить кого-то их использовать. Я очень благодарен Дебби за то, что она мне позволила делать это.